Случилось что-то, что ты время сделала. Ведь два года срок очень мал, срок очень мал. Вот танцую я танцую с девушкой. Когда-то давно без ума, от которой был когда-то давно без ума. Вот танцую я, вспоминаю давние. Нет, его не покрыла пыль. Не покрыла пыль. Что сказать ей, как? Как много дали вы? С вами пыль не была, просто пыль не была, просто пыль. С вами пыль не была, просто пыль не была, просто пыль. Но восторга где уж там, облетел, облетел, как маг, облетел, как маг. Ведь танцую я танцую с девушкой, от которой был. Был когда-то давно без ума, от которой был когда-то давно без ума. Пусть любовь ушла, но ведь память держится. И я ее и в тумане узнал, и в тумане узнал. Хорошо, что есть, есть такая девушка, от которой был когда-то давно без ума. Был когда-то давно.